Глава 4. Стоило нам свернуть с улицы, и миссис Бекфорд тут же обмякла. Еще через пару минут она вернулась в прежнее состояние, напряглась и притихла. Несколько раз передернула плечами, словно пытаясь отодвинуться от меня как можно дальше. Ну и отлично. Пожалуй, пора ослабить хватку, раз уж миссис Бекфорд не собирается вновь вцепиться мне в лицо. Пришлось на всякий случай наступить на дубинку, катающуюся под ногами. Я медленно разомкнул руки, и бедная женщина, не отрывая от меня обвиняющего взгляда, переползла в противоположный угол, где и замерла, приоткрыв рот. С каждым вздохом в горле у нее что-то странно клокотало. Кэп загрохотал по булыжной мостовой, а я продолжал поглядывать на миссис Бекфорд. И если надумает броситься еще раз, пожалуйста, я готов. Кожу на месте выдранных волос пощипывала, по щеке стекала теплая влага. Я осторожно дотронулся до лица. Кровь. И не капелька, а целая струйка. Проглотив проклятие, я прижал ладонь к начавшей ссаднить расцарапанной щеке. Очевидно, домой миссис Бекфорд без борьбы возвращаться не намерена. Стоит ли ее заставлять? Неизвестно, что из этого выйдет. В ее горящих глазах я заметил не только испуг. За несколько лет службы в полиции мне тоже приходилось трепетать от ужаса. Однако опыт научил меня одолевать страх, пряча его в дальний уголок мозга. Как складываешь в 4 раза носовой платок, убирая его в карман. Миссис Бекфорд явно была в отчаянии. Я ощущал его так же отчетливо, словно она рассказала мне о своих чувствах. Женщина походила на волчицу, готовую отгрызть себе лапу, лишь бы вырваться живой из капкана. Мысль породила жаркую волну в сердце, которая поползла вниз к кистям рук. 15 лет назад я сбежал из Уайтчепела, имея при себе лишь узелок с одеждой, несколько шиллингов в кармане да могучие кулаки. Не уйди я вечером, вряд ли пережил бы ту ночь. Не тот ли самый ужас плескался сейчас в пылающих глазах миссис Бекфорд? Похоже, держаться подальше от собственного дома для нее было вопросом жизни и смерти. По дороге в госпиталь мы молча смотрели друг на друга. Она с подозрением, я с сочувствием и некоторым любопытством. Наконец показалось нужное нам здание, 3-этажный корпус из коричневого кирпича. Большие окна, под самой крышей циферблат часов, показывающих 6:15. Черные кованые ворота перед входом во двор больницы не слишком отличались от тех, что мы видели перед домом Бекфордов, и при свете газового фонаря мне бросилось в глаза, как снова напряглась моя подопечная. «Мадлен», — сказал я, вспомнив, что собственное имя хоть как-то привлекает ее внимание, — «мы приехали в госпиталь. Это хорошее место, совсем не такое, как приют в Холмделе. Здесь работает мой друг, доктор. Он предоставит вам чистую постель, горячую пищу и добрых сиделок». Один из больничных смотрителей, выйдя из ворот, приблизился к нашему кэбу. Под зонтом я не сразу рассмотрел его лицо, а узнав, поздоровался. «Здравствуйте, Оуэн». Смотритель удивленно уставился на нас, но я метнул на него сердитый взгляд, и Оуэн тут же вежливо заговорил. «О, мистер Корован, чем могу вам помочь?» «Позовете доктора Эверетта?» «Разумеется». Смотритель исчез в дверях, и через несколько минут у входа показалась невысокая коренастая фигура моего друга. Подойдя к кэбу, Джеймс отвел в сторону зонт, показав свои приятные черты, густые сидеющие волосы и аккуратную бороду. Он не надел очки в тонкой серебряной оправе, в которых обычно читал, и я отчетливо видел его любопытный взгляд. «Ага, Корован». Много лет назад мы условились, что я зову его по имени, однако ко мне Джеймс всегда обращался по фамилии. Настаивал, что она мне чрезвычайно подходит, особенно в те дни, когда я, надевая черное пальто, походил по его выражению на хищника. В этом наряде я и вправду напоминал крупного ворона — «genus corvus», если изъясняться на латыни. «Привет, Джеймс», — поздоровался я, кивком указав другу на Мадлен. Заглянув в окошко кэба, доктор едва слышно пробормотал: «О, Господи!» Я встал под его зонт, и взгляд Джеймса остановился на моей щеке. «Оуэн сказал, что видок у тебя как после драки». «Ее рук дело?» «Да, только сперва она попыталась врезать мне дубинкой по голове». Осторожно коснувшись ссадин кончиками пальцев, я убедился, еще кровит, хотя уже меньше, и уголки рта Джеймса дрогнули в улыбке. «Что ж, рад слышать, что ты все еще способен себя защитить. Похоже, она весит как минимум вдвое меньше тебя». «Придержи язык, а? И где ты нашел этого страшного противника?» «Забрал из Холмдала, еще и часа не прошло. Она провела там несколько недель. Поручу сестрам приготовить ей койку. У нее есть близкие родственники?» Стерев улыбку с лица, произнес приятель. «Все довольно сложно», — замялся я и, встретившись с вопросительным взглядом Джеймса, продолжил. Пытался доставить ее домой. Добрались до ворот, и тут она устроила бойню, словно кошка, которую сунули в пододеяльник. «А до того вела себя нормально?» «Нормально?» Я скорчил гримасу. Сидела, как изваяние, обхватив себя руками. Что сняли смирительную рубашку, что не сняли. Джеймс, как я и ожидал, при упоминании смирительной рубашки поджал губы. «Что ж, хорошо. Иди умойся, а я пока ее обследую. Потом все расскажешь». Я с облегчением двинулся по дорожке. Над моими ранами Джеймс мог шутить сколько угодно, однако для больной он, без сомнения, сделает все возможное. Дверца кэба открылась, и за моей спиной раздался успокаивающий мягкий говорок приятеля. «Здравствуйте, милая моя. Сможете сами выйти из экипажа?» Джеймс надолго исчез, устраивая Мадлен в палате, и мне хватило времени умыться и даже побродить по его кабинету, разглядывая книги и анатомические модели. Я собрался с мыслями, в которых за последние 2 часа воцарился некоторый беспорядок. До сегодняшнего дня не возникало оснований не доверять показаниям Стивена Бекфорда, его брата Роберта и друга Спира, а также доктора, пользовавшего миссис Бекфорд. Рассказы их в основном совпадали и в то же время, расходясь в незначительных деталях, отрепетированными не выглядели. Каждый из мужчин упоминал о нарастающих странностях в поведении бедняжки, и ни один не смог назвать внятной причины подобных изменений. Вот только паника Мадлен при виде собственного дома, сменившаяся относительным спокойствием по пути в госпиталь, в эту стройную картину не слишком укладывалась. Либо сознание ее было спутано, либо в рассказах свидетелей чего-то недоставало. Впрочем, заполучив новое дело об убийстве, я уже не располагал временем для поиска истинных причин. Рано или поздно Мадлен все разъяснит сама, а мне всего лишь требуется убедить Джеймса до тех пор подержать ее в госпитале. Разумеется, негласно. Наверняка приятель станет сопротивляться. Госпитализация без ведома супруга незаконна. И все же я знал Джеймса достаточно долго и знал, как заставить его заколебаться. Доктор вошел в кабинет с подносом. Кофе для меня, чай для него. Я сомкнул пальцы на предложенной мне чашке, согревая ноющие суставы. В дождливую погоду ломота обычно усиливалась. Джеймс как-то сказал, что причиной тому года, проведенные на ринге, и неодобрительно пробормотал: «Боль, расплата за корыстное участие в варварских драках». Приятель уселся за стол, и я осведомился, как она. Растревожена, как иначе? Ее мозговые функции сейчас нарушены. Отсюда и целый букет первичных и вторичных симптомов. Что-нибудь говорила? Ни слова, — нахмурился Джеймс. Кто она и как оказалась в Холмдале? 3 недели назад Стивен Бекфорд заявил об исчезновении супруги. Бекфорд, — Джеймс поерзал на стуле, — «Тот, что владеет Бекфорд Шиппинг? Ты его знаешь?» «Лично не знаком, но его семья жертвовала деньги на новое хирургическое отделение в госпитале Святого Варфоломея. Назвали его в честь их семейного поверенного Корпус Гриффитса». «Должно быть, Бекфорда весьма высокого мнения о своем поверенном», — заметил я. «Скорее всего, желали избежать просьб о дополнительных пожертвованиях», — сухо возразил приятель. «Однако к делу. Как долго наша пациентка отсутствовала дома до обращения в Скотланд-Ярд?» «Два дня». «Чего же ждал муж?» — удивился доктор. «Она и раньше практиковала подобные вылазки». Отхлебнув из чашки, я несколько секунд наслаждался чудесным ощущением тепла в желудке. Сегодня я впервые увидел миссис Бекфорд, а до того знал о ней лишь по рассказам свидетелей. Их показания совпадают, однако у миссис Бекфорд может иметься иная версия, проницательно глянув на меня, закончил доктор. «Вижу, ты ей сочувствуешь, несмотря на исцарапанное лицо». «Именно», — признал я, поставив чашку. «Сейчас все расскажу, а ты уж сам соображай, что к чему». Итак, каждую среду по вечерам Бекфорд со своим приятелем посещает клуб «Клавелс» и ходит в театр. Этот самый приятель, Спир, пишет театральные рецензии. «Респектабельное занятие», — вставил Джеймс, отпив чая. В тот вечер они вместе, как обычно, вернулись в дом Бекфордов около половины 12 ночи. Мадлен ждала мужа в библиотеке у камина. В лучшие дни семейной жизни они посидели бы у огня с бокалом вина, однако в ту среду все вышло иначе. Бекфорд заявил, что Мадлен была в смятении. Начала обвинять супруга в нарушении ее прав, чего на самом деле не случалось никогда. Спир показал, что его шокировали инсинуации миссис Бекфорд, и он, воспользовавшись первым же предлогом, ушел. «Жестокое обращение? О чем именно она говорила?» Бекфорд вспомнил, что жена ставила ему в вину просмотр ее почты, кричала, что он сплетничает о ней с прислугой, однако Спир говорит, что ее заявления были просто возмутительны. Вроде бы Стивен воровал ее драгоценности, пытался отравить Мадлен и уволил ее любимую горничную, только бы лишний раз помучить жену. Еще он добавил, что Мадлен бросилась на мистера Бекфорда, пытаясь расцарапать ему лицо. «А Бекфорд, значит, об этом не полслова?» — недоуменно уточнил Джеймс. «Скорее всего, ему было стыдно», — покачал головой я. «Он пытался не вдаваться в подробности, хотел лишь, чтобы до меня дошло его жена в опасности». Приятель поводил пальцем по столу, словно разглаживая складки невидимой скатерти. «Давно они женаты?» «Чуть больше года». Ухаживал Бекфорд за будущей женой сравнительно недолго, около 6 месяцев. Говорит, что после свадьбы Мадлен очень изменилась. Милая нежная девушка вдруг вбила себе в голову, что она несчастна. Любые попытки мужа утешить ее принимала в штыки. В окно кабинета ударили струи дождя, и я, поднявшись, бросил взгляд на выложенный кирпичом внутренний двор. Уже смеркалось, и голые ветви вязов, раскачиваясь под порывами ветра, напомнили мне взмахи тонких рук Мадлен Бекфорд у моего лица. Наверное, ее напугал мой железный захват. Бог свидетель, я этого не хотел. «Корван!» «Что?» Я спросил, как именно муж пытался ее утешить. «Извини, он купил жене фортепиано. Она давно просила, и нанял преподавателя музыки из Королевской академии. Вывозил ее в новом экипаже, приобрел специально для Мадлен. Я снова уселся. Бекфорд готов был исполнить любые ее просьбы, но по большей части Мадлен оставалась совершенно безучастной. Значит, в основном она пребывала в апатии. Судя по всему. Какое впечатление сложилось у тебя о ее муже? Не внушает ли он отвращение? Тебе не показалось, что Бекфорд пьяница или склонен к грубому обращению с супругой? Не показалось, пожал я плечами. По-моему, вполне достойный человек. Несколько сбитый с толку поведением жены. Полагаю, в этом он не одинок. Бекфорда чрезвычайно волнует, что скажут в светских кругах. Мое мнение интересует его гораздо меньше. Жестоких наклонностей я за ним не заметил. Не считаешь, что он мог просто избавиться от жены, заточив ее в Холмдел? И никакого развода. Я знал, что Джеймс с подобными случаями сталкивался. Вряд ли. В Приют ее сдал полисмен. Однако, если верить Спиру, основания поступить таким образом у Бекфорда были. Как-то вечером, стоило мужу выйти из комнаты, Мадлен бросилась к Спиру, поцеловала его и прижала его руки к своей груди. Брови моего друга поползли вверх. Супружеская измена? Спир утверждает, что был не единственным другом Бекфорда, испытавшим на себе подобные поползновения со стороны его супруги. Я грешным делом даже задумался, не сбежала ли она к любовнику. Опрашивал брата Бекфорда Роберта. Тот придерживается мнения, что Стивен женился на Мадлен не только по любви, но и из чувства жалости. Ее родители умерли, и девушка проживала с теткой. Роберт якобы заметил за Мадлен признаки бурного темперамента и частые приступы меланхолии еще до свадьбы. «Стало быть, зачатки нервного расстройства проявились еще тогда», — задумался Джеймс. «Ты ведь встречался с ее доктором? Как, кстати, его зовут?» «Уиллис». Он рассказывал, что последние несколько месяцев наблюдал у Мадлен развивающуюся психологическую неустойчивость. Как-то раз напала на мужа с кулаками. Бекфорд об этом сразу не упомянул, однако при следующем разговоре неохотно подтвердил, что было и такое. «Напала с кулаками?» Брови Джеймса вновь поднялись над стеклами очков. «И даже ударила?» «Ударила в предплечье», — показал я на себе. «Но с того дня прошла неделя, и следов не осталось». Приятель машинально покрутил чашку и поставил ее ручкой к краю стола, спросив, что говорят о поведении миссис Бекфорд, работники приюта? «Рассказывают, что бредила и металась. Почему на нее и надели смирительную рубашку?» «И сколько это продолжалось?» — скорчив недовольную мину, уточнил Джеймс. «Несколько дней. Когда я нагрянул в приют, Мадлен сидела на грязном тюфике и не обращала на меня решительно никакого внимания, пока не услышала свое имя. А потом в ее глазах появился ужас». Нахмурился Джеймс. «Когда именно она на тебя накинулась? Вы уже подъехали к ее дому?» «Не совсем, но уже были на их улице». Друг снял очки и протер их белым носовым платком. «Стало быть, не обязательно припадок связан именно с ее жилищем. Возможно, миссис Бекфорд возбудила воспоминание, связанное с одним из мест рядом с домом». «Не исключено», — признал я. Вздохнув, Джеймс положил очки на стол. «Твой рассказ меня не удивил. Все это вполне сочетается с теми признаками, которые я у нее наблюдаю. Очевидно, больная страдает помутнением рассудка, вызванным регрессивной истерией». «Регрессивной истерией?» — повторил я. «Пациентка невольно возвращается к детской модели поведения. Кусается, царапается, молчит. Неразвитость речевых навыков как раз и отличает ребенка от взрослого. Послушай, Джеймс, она ведь просто измотана. Наверняка во время пребывания в Холмделе старалась не спать, боялась, что во сне ее покусают крысы». «Значит, таков твой диагноз?» — раздраженно передернул плечами приятель. «Чрезмерная усталость?» «Господи, Джеймс, я вовсе не пытаюсь ставить диагнозы. Просто говорю, что могут быть и другие причины. А если Мадлен действительно что-то напугала, потому она и бежала из дома?» «Слова мистера Спира твою версию не подтверждают», — возразил приятель. «Он ведь сообщил, что Мадлен в ярости набросилась на Бекфорда. Тут скорее гнев, но никак не страх». «Он мог и ошибиться», — парировал я, хотя сам сознавал, насколько слаба моя гипотеза. «Ты опираешься лишь на пресловутый ужас в глазах», — насмешливо сказал Джеймс. «Бог мой, она еще не проронила ни слова, а у тебя имеются показания трех, нет, даже четырех разных свидетелей, в том числе доктора. Ведь их заявления не противоречат друг другу». Я открыл рот, готовясь привести свои доводы, однако друг, подняв руку, остановил мой порыв. «Знаю, ты считаешь, что любое странное поведение обязательно должно иметь логический повод». «Ничего подобного, Корован. Сумасшествие может быть вызвано вполне физиологическими причинами. Точно так же, я знаю, Джеймс, точно так же, как и болезни внутренних органов. Физиологические сбои способствуют расстройству умственной деятельности и нарушают реакции мозга. Подозреваю, что в случае миссис Бекфорд страх не имеет никакого отношения к реальности». «Почему же она вела себя настолько по-разному у дома и у госпиталя?» — не сдавался я. «Бедняжка совершенно успокоилась, когда мы подъехали к вашим воротам». «В твоих рассуждениях есть логика», — развел руками Джеймс. «С другой стороны, больная только что замахнулась на медсестру и швырнула в стену тарелку с супом. А ведь она наверняка голодна». «Суп?» Я наклонился к приятелю. «Ее только супом и кормили в Холмдале, Джеймс. А если миссис Бекфорд уже видеть его не может? Сам ведь рассказывал, что вкус и запах сильнейшим образом связаны с нашими воспоминаниями». Джеймс выглядел уже не так победоносно, и я продолжил наступление. «Допустим, мы вернем Мадлен домой насильно. А вдруг она снова убежит, и на этот раз мы найдем ее слишком поздно? Вдруг ей покажется, что ногти — не самое действенное оружие против мужа? А потом нашу пациентку осудят за убийство. Кому от этого будет лучше?» Приятель открыл ящик стола и вытащил бланк, на котором обычно пишут направление на госпитализацию. «Конечно, я могу принять ее в отделение. Однако тебе следует сообщить об этом Бекфорду. Больной необходимо остаться у нас на неделю, а то и на две, пока не восстановится рассудок». «Нет, Джеймс, придется сделать иначе. Так и знал», — пробормотал приятель, ущипнув себя за нос. «Это незаконно, Корован. Помимо всего прочего, несчастный супруг наверняка сейчас сходит с ума». «Стоит ему сообщить, и он тотчас заберет жену из больницы. Люди, подобные Бекфорду, скорее умрут, чем допустят, чтобы в обществе распространились слухи о душевном нездоровье жены. У мужа в любом случае прав больше, нежели у доктора. Ничего не могу поделать». Я мигом затронул другую струну, пока Джеймс не укрепился в своем мнении. А вдруг, хотя пока все говорит об обратном, Бекфорд жестоко обращался с женой. «Неужели ты станешь рисковать, возвращая Мадлен домой?» В прошлом году Джеймс, подчиняясь требованиям закона, вернул молодую женщину негодяю мужу, и тот немедленно избил жену до смерти. «Не трави мне душу, Корован!» — сердито блеснул глазами друг. «До сих пор терзаюсь, вспоминая миссис Уотс. Ты ведь не причинишь женщине никакого вреда, подержав ее здесь несколько дней?» — настаивал я. «Пусть придет в себя. В конце концов, Мадлен заговорит, и ты решишь, как поступить дальше. В госпитале ей ничего не грозит. Тебе известно, что меня могут уволить за нарушение закона?» Джеймс метнул на меня еще один негодующий взгляд. «Ничего ты не нарушаешь», — возразил я. «Вся ответственность на мне. Скажешь, что несчастную нашли на улице. Так тебе сообщил инспектор Корован». Доктор повозил по столу бланк направления на госпитализацию, подровняв его кромку с краем столешницы. Я молча ждал его решения. Наконец Джеймс тоскливо посмотрел мне в глаза. «Мы оба знаем, что я не смогу тебе отказать. После того, что ты для меня сделал, у меня словно гора с плеч свалилась. Не обижай меня», — пробормотал я, устыдившись своего бесцеремонного давления. «Ты мне ничем не обязан. Мы уже давным-давно в расчете». Приятель задумчиво кивнул. «Ты сделаешь это не для меня, Джеймс. Я чувствую, что в истории миссис Бекфорд не все так просто. Надо дать ей возможность рассказать, что произошло на самом деле». «Договорились», — сказал Джеймс после долгого молчания. «Дам ей 3 дня». Сбросив направление в ящик стола, он продолжил. «В одном ты прав. Миссис Бекфорд измучена после того, что ей пришлось перенести». «Завтра забегу ее проведать», — ответил я, надевая шляпу. «Каве квит вис. Бойся желаний своих», — кисло пробурчал друг. Джеймс обычно переходил на латынь, когда хотел оставить за собой последнее слово в споре. Впрочем, на этот раз он, похоже, признавал, что победители не судят. Выйдя во двор, я глянул на освещенные окна женской палаты, представив себе, как Мадлен, скорчившись, сидит в постели, а санитарка тем временем отмывает со стены брызги супа. Скорее всего, миссис Бекфорд видела разницу между Холмделом и госпиталем Святой Анны, коли способна отличить свой дом от больницы, и в ближайшее время она это осознает. На душе было неспокойно. Всегда испытывал удовлетворение, найдя пропавшего человека. Нашел — убирай папку со стола. Но сейчас... Что, если через 3 дня Мадлен так и не заговорит? Во всяком случае, я ее вытащил, а Джеймс не подведет. Пора навестить судью.